Теперь мы поговорим о самой трубе. Она была серебряной и чеканной. Я хочу, чтобы вы поняли, что в этом прообразе сама труба и человек, они как бы сливаются воедино. Человек становится провозвестником как бы этой трубою. И вот эта труба была серебряной и чеканной. Вы знаете, что серебро очень мягкий материал, весьма податливый металл. Когда его освобождают от примесей, он становится открытым для обработки своей. Серебро считается из-за этого очень ценным металлом, потому что из него можно изготавливать различные удивительные вещи. Серебро в Слове Божьем является символом искупления, цены, заплаченные за нас. Друзья мои, только те люди, которые высоко ценят искупление во Христе Иисусе, те, кто переживают это на собственном опыте, они станут действительно возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это особая категория людей. Это те, кто согласились, чтобы их переплавили, чтобы им сделаться цельными. Эти люди, которые не имеют сокровища на земле и не желают иметь их. Они ценят главное, то, что пришло с неба, и небо их дом, и чаяние их небо, а не земля. Потому что сказано, земля и все, что на ней сгорят, а мы говорим, ох, как пожить-то охота. Да, порой охота, если мы не ценим искупление. Апостол Павел говорит, я хотел бы разрешиться и быть со Христом. Смотрите, какие мысли. Он бы хотел умереть для этой земли, жить со Христом. Говорит, а если уж живу, то для вас живу, потому что вам нужен я еще, потому что не все являются способными являть дух на этой земле. Не все вошли в возраст совершенный, не все призванные ко священству возвещать, не все могут действительно возвещать. Притча 10 глава, 20 стих. «Отборное серебро, язык праведного». Малахия 3, с 1 стиха. Я читаю, вы просто слушайте по 4. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебром, и очистит сынов Левия, то есть те, кто призваны быть священниками перед Богом, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде». Смотрите, серебро – это еще символ правды. Только люди, живущие в правде перед своей совестью, в честности, в праведности, смогут возвещать, и это будет услышано. Тогда написано, благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Серебро – это, как я сказал, люди правды. Это еще люди, хранящие Слово Божие. Потому что о серебре сказано еще некоторое. В 11 псалме 7 стихом, друзья мои. «Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное». Друзья мои, так мало сегодня чистого Слова Божьего. Так много сегодня порой заигрывания перед людьми. Но я верю, что те, кто будут доверять этому Слову, такому, как оно есть, говорящему о великой радости, но также говорящему о том, что не только веровать надлежит, но и страдать, те будут возвещать. Бог приготовил их для последнего времени. Пена сегодняшнего дня, пена многообещающих евангелизаций скоро пройдет. В это уже никто не верит. Но Бог поднимет тех, у кого в устах будет отборное серебро. Чистое Слово Божие, очищенное от земли в горниле и 7 раз переплавленное в их жизни, испытанное, не с чужих слов принятое, ни с запада, ни с востока, ни с севера, ни с юга пришедшее, а с неба в твою жизнь, тобою пережитое, тобою переплавленное, тобою отлитое. Слава Господу, друзья мои!